С ботинками вышла заминка. Фима не знал, какие выбрать. Ботинки к черному костюму, поучал Серафима внук. Должны быть черные, черные, а не вишневые и не персиковые. Благодаря общим усилиям, образ бесприютного кокни, ночующего под мостом на берегу Темзы, сменился шикарным обликом Дона Корлеоне. Такой у нашего Фимы необъятный диапазон. «Тебе можно прохиндейничать на такой экзотической внешности», — уважительно сказал мальчик. «Мы даже начали опасаться, как бы у Серафима не поинтересовались, когда не явится отдавать деньги за квартиру. Почему он берет всего-навсего однокомнатную в захудалом районе, а не в староконюшенном переулке или в доме Пороховщикова?» Итак, трое элегантных джентльменов с клетчатой дорожной сумкой, красноречивее клетчатой кепке, повествующей о приверженности Фимы англомании, а также о том, что если он и не покупает лондонские футбольные клубы, то уж, по крайней мере, жить не может без английского эля, вышли из подъезда, сели в изумрудную ветеранскую Аку, разогрели моторы, поехали. Мальчик за рулем, Фима рядом, делает вид, что читает газету, а позади Иннокентий крепко прижимает к груди сумку с деньгами. Рыцарь ордена тамплиеров, собравшись сделать вылазку против осаждающих его неверных, не сосредоточен так, как сконцентрировались эти трое, отправляясь на встречу с банкиром. Нервы у всех натянуты, как струны гавайской гитары. В памяти всплывали особо дерзкие случаи краж барсеток и сумок из салонов автомобилей. Вспомнили директора художественной галереи из Таганрога, приехавшую на «Газели» покупать столичное искусство. Ее интересовали картины из пуха и сухих цветов. Есть такая группа художников-флористов. Все лето они живут на дачах, гуляют по лугам, собирают лютики и ковыль, сушат, а длинными зимними вечерами сидят у себя в квартирках и клеят миниатюры и масштабные панно, поражая нас своей безудержной фантазией. И что удивительно, хорошо продаются. Так вот, директор галереи ехала с большими деньгами из Таганрога в Москву, беззаботно любовалась окраинами столицы. Вдруг сзади бац, шофер выскочил из машины, ему показывают на бампер. Вай-вай, какая неприятность. И директор галереи туда же. Ах, как это могло получиться? Возвращается, сумки нет. А там, кроме денег, все документы, мобильный телефон, билет профсоюза работников культуры и серебряный заговоренный доллар. Сумку с профсоюзным билетом и записной книжкой подбросили к дверям ближайшего отделения милиции, чтобы ограбленный гражданин не расстраивался. Милиционеры найдут и позвонят. Милиционеры действительно позвонили. Дочери директора в Таганрог и сказали: «Приезжайте, ищите тело, сумку мы ее нашли, а вот тела пока нет». Вспоминая этот досадный случай, Кеша еще крепче прижимал к себе хозяйственные кофры с деньгами, подозрительно оглядывая из окошка соседние автомобили. Зато Серафим нашел подходящее время. Огласил заметку, где специалисты Гознака предупреждали жителей столицы, что оперативным данным в Москве разошлись фальшивые тысячерублевки очень высокого качества исполнения. Эти истинные произведения искусства можно получить даже в банках. А уж в обменниках, читал Фима с выражением, редкий случай, если тебе не подсунут фальшивую купюру. Встречу банкир Дима назначил на углу Сивцевого Рашка и Староконюшенного, возле мусорного бака с надписью «Минкульт». Припарковали машину и стали наблюдать за мрачноватым потоком человечества, движущимся по Сивцеву Рашку. «Он будет в джинсах с полиэтиленовым пакетом в руках», — сказал мальчик. Через 30 минут к мусорному баку подкатил старый потрепанный москвич эксклюзивной окраски брызги шампанского. Оттуда вышел Дима в джинсах и с пакетом в руках, точь-в-точь такой, каким его описал мальчик. Фима закрылся газетой, как бы читая, но держал ее вверх тормашками, всем своим видом показывая, что по его представлениям, возможно, конечно, устаревшим, банкиры должны выглядеть иначе. Кеша тоже напрягся, но сумку все же выпустил из рук. Мальчик уединился с Дмитрием в «Москвиче» и переложил туго перевязанные пачки кредитных билетов Государственного банка Соединенных Штатов к Диме в эфемерный полиэтиленовый пакет. «Ты только скажи, сколько тут», — беззаботно попросил Дима, — «а то мне некогда пересчитывать. после чего скрылся с пакетом в торце ближайшего здания за массивной парадной дверью. Никакой расписки, ничего. Ох, Кеша набрал в легкие побольше воздуха, вылез из машины, приблизился к заветной двери и прочитал табличку. «Общество спортсменов-инвалидов Московской области». Кеша нервно подергал ручку. Дверь была заперта. Они сели в аку и стали ждать. «А вдруг он не вернется?» — слабым голосом проговорил Кеша. «Даже если мы заберем его автомобиль в качестве компенсации, это не возместит нам и десятой части того, что он похитил». Фима продолжал читать перевернутую газету. Мальчик молчал. Прошло 45 минут. Академический час нарушил молчание профессор Серафим, нащупывая нитроглицерин в кармане пиджака.